Эпилог. 3 месяца спустя. Мы с Дрейденом шли по улице, держась за руки. Мужчина слушал мою болтовню и улыбался. Иногда он подтягивал меня к себе и целовал в макушку, а я тихонько посмеивалась. После того, как я пришла в себя на полу в доме, мужчина рассказал, как мой поцелуй заставил его освободиться от заклинания. Я в детстве читала сказку про принцессу, которую разбудил поцелуй принца. А у нас все вышло наоборот. Министра и его помощника осудили и отправили в тюрьму. Оказалось, они были замешаны во многих страшных делах. Дрейден и правда вспомнил все то, что было, когда его душа называла себя Дионисом. А еще мы сыграли свадьбу. Опять. «Прежнее не считается. Я был под заклинанием», – заявил муж и еще раз сделал мне предложение. На этот раз все прошло как надо. Из гостей были лишь наши родственники. Я пригласила Даниэллу, а Дрейден одного подозрительного некроманта. Они с Даниэллой не очень ладили, но это уже другая история. Моя жизнь не закончилась, как я думала, а только начиналась. И теперь в ней было все: и любящий заботливый муж, и родители, и друзья. А совсем скоро у нас появится еще один член семьи. И мы с Дамирским очень ждем появления этого маленького, но уже такого важного для нас обоих человека. Текст читал Иван Караваев.